У него появилась возможность купить машину поновей и поудобней, чем видавшие виды полицейские ягуары и рейндж-роверы. Этот бронированный BMW-седан принадлежал до него сэру Ральфу Хелперну, миллионеру, заработавшему свои миллионы на тряпках, основателю сети магазинов одежды «Топ-шоп», получившему после того, как молодая любовница рассказала таблоидам, что он может за одну ночь, прозвище «Пятиразовый Ральф». «Кто знает, что происходило на этом заднем сиденье», — мечтательно рассуждал конь Деннис. «Шлюховоз сэра Ральфа — это находка». Автомобиль, купленный за 140 тысяч фунтов, продавался за 35 тысяч даром, заявил конь Деннис. Полицейские намекнули, что вне Лондона, на сельских дорогах, возможно, ему будут даже позволять садиться за руль самому. И пуленепробиваемые окна, в отличие от окон полицейских ягуаров, открывались. Можно будет, когда это сочтут и не опасным, дышать свежим воздухом. Он купил машину. Первой в ней была поездка в шпионский центр, штаб-квартира СИС, британской секретной разведывательной службы. Знакомая любителям фильмов про Джеймса Бонда, смотрела через Темзу на издательство Random House, словно была автором, нуждающимся в хорошем издателе. Джон Ле Карре в своих книгах о Джордже Смайле назвал СИС цирком, The Circus, потому что здание якобы выходило на площадь Cambridge Circus. Это означало, что шпионы смотрели в окна на эстрадный театр Palace Эндрю Ллойда Уэббера. В некоторых подразделениях гражданской службы СИС называли ящиком 850 по почтовому адресу, который когда-то использовала служба внешней разведки МИ-6. В сердце шпионской страны находился человек, чьим кодовым именем, вопреки Бондиане, было не М. Глава МИ-6 это уже не было секретом, обозначался буквой «С». В тех редких случаях, когда мистер Антон с Хэмпстед-Лейн, а позднее с Бишопс-Авеню 9, получал возможность войти в эти надежно охраняемые двери, он никогда не проникал в паучье логово, никогда не встречался с «С». Он имел дело, так сказать, не с заглавными, а со строчными буквами латиницы. Впрочем, однажды, только однажды, он выступил на собрании, где присутствовало много заглавных букв. И дважды встречался с руководителем службы контрразведки МИ-5 Элайзой Маннингем Буллер и Стивеном Ландером. Во время того первого визита его ввели в комнату, похожую на конференц-зал рядового лондонского отеля, чтобы сообщить хорошую новость. Оценка серьезности конкретной угрозы в его адрес снижена. Значит, его больше не обещают убить к определенному сроку? Не обещают. Операция, сказали ему, сорвана. Неожиданное слово. Ему захотелось узнать об этом срыве побольше. Потом он подумал: «Не спрашивай». И все-таки спросил. «Поскольку речь идет о моей жизни», — сказал он, «мне кажется, вам следовало бы чуть подробнее рассказать мне о том, почему дела теперь обстоят лучше». Молодой сотрудник, сидевший за блестящим полированным деревянным столом, с дружелюбным видом подался вперед. «Нет», — отрезал он, и на этом разговор был окончен. «Что ж, нет, это, по крайней мере, четко и ясно», — подумал он, неожиданно для себя развеселившись. «Защита источников информации — абсолютный приоритет для СИС. Ему будет сообщено только то, что сочтет нужным сообщить его оперативный сотрудник. Дальше простирается край вечного «нет». Срыв вражеской операции наполнил его опьяняющим восторгом, но ненадолго. На Хэмпстед-Лейн мистер Гринап вернул его на землю. Уровень угрозы по-прежнему высок. Определенные ограничения будут оставаться в силе. В частности, Гринап не может позволить привозить к нему домой Зафара. Его пригласили выступить в мемориальной библиотеке Лоу Колумбийского университета в Нью-Йорке в ознаменование 200-летия Билля о правах. Надо, подумал он, начать принимать такие приглашения. Он должен выйти из зоны невидимости и снова обрести голос. Он обсудил с Фрэнсис Дсоуса, не попытаться ли получить приглашение в Прагу от Вацлава Гавела, чтобы встреча, которую в Лондоне британские власти сделали невозможной, произошла на родной земле Гавела. Если правительство Ее Величества самоустраняется от его дела, следует вывести кампанию по его защите на международный уровень и, пристыдив Тэтчер и Херда, побудить их действовать. Ему надо использовать все предлагаемые трибуны, чтобы снова и снова заявлять. Его случай отнюдь не уникален. Писатели и интеллектуалы по всему исламскому миру обвиняются точно в таких же мыслепреступлениях, как он, в кощунстве, ереси, отступничестве, оскорблении святыни чувств верующих. И это означает, что либо самые лучшие и самые независимые творческие умы в мусульманском мире принадлежат выродкам, либо эти обвинения просто-напросто маскируют подлинную цель обвинителей – подавить любую неортодоксальность, любое инакомыслие. Говорить об этом не значило, как намекали иные, пытаться привлечь особое сочувственное внимание к своему делу или оправдать свое возмутительное поведение. Это была правда и только. «Чтобы его доводы были убедительными, — сказал он Фрэнсис, — ему, помимо прочего, необходимо опровергнуть свое собственное заявление, исправить великую ошибку, и говорить об этом надо будет громко, с самых заметных трибун, во время наиболее широко освещаемых мероприятий». Фрэнсис, испытывая к нему сильные защитные чувства, боялась, что это может ухудшить его положение. «Нет, — возразил он, — хуже будет оставаться в ложном положении, в которое он сам себя поставил». Он усваивал трудный урок. «Наш мир — не такое место, где царит сочувствие, и рассчитывать на людское сочувствие не следовало с самого начала. Жизнь немилосердна к большинству людей, и вторую попытку предоставляет редко». В классическом ревю 60-х «За краем» комический актер Питер Кук давал зрителям умный совет. В случае атомной атаки самое лучшее – не находиться в зоне, где в ближайшее время должна случиться атака. Держитесь оттуда подальше. Если где-то падают бомбы, значит, там опасно. Чтобы не страдать от того, что в мире мало кто сочувствует твоим ошибкам, самое лучшее – сразу вести себя правильно. Но он свою ошибку уже совершил. И сделает все, что потребуется для ее исправления. «Будут последствия, даже если это будет означать смерть», сказал пресс-секретарь Братфордского совета мечетей. Суждение имама, приговорившего автора шайтанских аятов к смерти, было безукоризненно, заявил садовый гном. Тем временем в Париже злоумышленники проникли в дом бывшего президента Ирана Шапура Бахтияра, противника власти Аятолл, жившего в эмиграции, и убили Бахтияра и его помощника ударами ножей, совершив ритуальное убийство. В Москве была предпринята попытка отстранить от власти Михаила Горбачева, и 3 дня тот сидел под домашним арестом. Когда его освободили, и он прилетел обратно в Москву, у трапа самолета дожидались репортеры, чтобы спросить его, не запретит ли он теперь коммунистическую партию. Вопрос, судя по его виду, поверг его в ужас, и в тот момент, именно в тот, история в лице Бориса Ельцина пронеслась мимо него, предоставив ему плестись в ее хвосте. И все же никто иной, как он, ни Ельцин, ни Рейган, ни Тэтчер, был человеком, изменившим мир. Он сделал это, запретив советским войскам стрелять по демонстрантам в Лейпциге и других местах. Много лет спустя бывший человек-невидимка встретился с Михаилом Горбачевым в Лондоне на одном мероприятии по сбору средств. «Ружди!» — воскликнул Горбачев. «Я полностью поддерживаю вас по всем вопросам». Они даже обнялись на секунду. «Неужели по всем?» — спросил он человека с вытатуированной на лбу картой Антарктиды. «Да», — подтвердил Горбачев через переводчика. «Полностью поддерживаю». Он писал эссе для своего друга Колина Маккейба из Британского института кино «Биг» о фильме «Волшебник страны Оз». Двумя великими темами фильма были «Родной дом» и «Дружба», и в то время он, как никогда, остро испытывал необходимость и в том, и в другом. Друзья у него были, друзья столь же верные, как спутники Дороти на дороге из желтого кирпича, и он рассчитывал вскоре обрести дом после 3 лет дороги. В качестве приложения к эссе он сочинил рассказ «Антиутопию» на аукционе рубиновых туфелек. В фильме эти волшебные туфельки могли в любой момент перенести тебя домой. Но какова цена таких предметов в жестоком научно-фантастическом мире, где все продается и покупается, а представление о родном доме раздроблено и повреждено? Эссе понравилось главному редактору журнала «Нью-Йоркер» Бобу Готлебу, и он напечатал большой кусок из него до того, как вышла брошюра «Биг». Майнхард Раабе, сыгравший в фильме коронера «Страны живунов», прочел журнальную публикацию в доме престарелых «Форт Лодердейле» и прислал хвалебное письмо, к которому приложил подарок. Цветную картинку, изображавшую кадр из главной сцены с его участием. Он стоит на ступеньках ратуши Живунов и держит длинный свиток, наверху которого большими готическими буквами написано «Свидетельство о смерти». Под этой надписью Раби старательно вывел синей шариковой ручкой «Салман Ружди». Когда он увидел свое имя на живунском свидетельстве о смерти, первой его мыслью было «Юмор, однако». Но потом до него дошло. Мистер Раби из своего дома престарелых шлет письма разным людям по всей Америке, по всему миру, пускает, как герцог в романе Беллоу, слова ракеты в пустое пространство. При этом у него около кровати имеется большая стопка этих картинок, и он вкладывает по картинке в каждое письмо. Это его визитная карточка. Он не успевает сообразить. Этот человек взаправду живет под смертным приговором. Надо бы проявить капельку такта. Он пишет, подписывает, посылает. Вот и все. После того, как эссе вышло в свет, Колин Маккейб сказал ему, что многие в БИК боялись иметь отношение к брошюре печально знаменитого мистера Ружди. Колин сумел смягчить, по крайней мере, часть этих страхов. Ведь у этого автора вышла книга, и реки крови не потекли. Что уж тут говорить о маленькой брошюрке, посвященной старому фильму. Но он понял, чтобы снова обрести свободу, он должен преодолеть не только свой страх, но и чужие страхи. В Ливане освободили британского заложника Джона Маккарти. Начальство подразделения А решило, что можно позволить Зафару приехать к отцу на Хемстед-Лейн 30. Вначале мистер Гринап предложил завязать мальчику глаза, чтобы он не видел, какими улицами едет, но об этом и речи быть и не могло, и Гринап не стал настаивать. В тот же день Зафара привезли, и его радость осветила уродливые комнаты, сделала интерьер красивым. Позвонила взволнованная Фрэнсис. Ее попросили сообщить ему по секрету, что Гаруну и Морю историй присудили премию гильдии писателей за лучшую детскую книгу года. «Они будут очень рады, если вы как-нибудь ухитритесь приехать и получить премию». «Да», — сказал он, — «ему доставит огромное удовольствие участвовать в церемонии». Он поехал к Майклу Футу, и тот сказал, «Хорошо, значит, ветер переменился. Нам надо будет опять встретиться с Хёрдом и гораздо жестче настаивать на своих требованиях». Его восхищала заряженность Майкла на борьбу, которую не умерял солидный возраст. В этом и в способности пить виски не пьянее с ним мог поспорить только Кристофер Хитченс. Когда он пил с Майклом, ему не раз приходилось тайком выливать свой скотч в цветочный горшок. Кристофер Хитченс, 1949-2011, американский журналист, публицист и писатель британского происхождения. Он сказал полицейским про премию гильдии писателей. Церемония должна была пройти 15 сентября в Дорчестер-отеле. Охранники стали издавать нечленораздельные звуки, означавшие нежелание. «Не знаю, Джо, что начальство на это скажет», — произнес Бенни Уинтерс, который в своей шикарной куртке из дубленой кожи немного походил на Ленни Кравица, только волосы еще короче. «Но мы с ним обязательно это обсудим». Ленни Кравиц родился в 1964-м, американский эстрадный певец и автор песен. Результатом обсуждения стал визит мистера Гринапа с мрачнейшей из его мрачных мин, сопровождаемого Хелен Хэммингтон, сотрудницей полиции высокого ранга, которая вначале говорила мало. «Мне очень жаль, Джо», — сказал мистер Гринап, — «но я этого позволить не могу». «Вы не хотите позволить мне поехать на Парк-Лейн получить литературную премию?» — проговорил он медленно. «Вы не хотите мне этого позволить?» Хотя заранее об этом будет знать только один человек, организатор мероприятия. Хотя мы можем приехать после того, как всех рассадят ужинать, быть на месте минут за 10 до начала церемонии награждения, получить премию и уехать, когда церемония еще будет идти. Этого вы мне позволить не намерены, так? «Из соображений безопасности», — сказал мистер Гринап, выставив подбородок. «Это было бы в высшей степени неразумно». Он сделал глубокий вдох. Бросив курить, он получил за это в награду астму с поздним началом, и поэтому ему иногда не хватало воздуха. «Видите ли, в чем дело?» — сказал он. «Я полагал, что являюсь свободным гражданином свободной страны, и не в вашей компетенции позволять мне что-либо или не позволять». Мистер Гринап потерял терпение. «Мне представляется, — заявил он, — что вы посредством своей тяги к самовозвеличиванию подвергаете опасности населения Лондона». Это была поразительно составленная фраза. представляется посредством самовозвеличиванию. Он запомнил ее навсегда. Он запомнил ее навсегда. Настал момент, который Анри Картье-Брессон назвал бы решающим. «Дело обстоит следующим образом», — сказал он. «Я знаю, где находится Дорчестер-отель, и у меня, к счастью, есть деньги на такси. Так что вопрос не в том, еду я на церемонию или нет. Я еду на церемонию. Вопрос у меня к вам один. Едете ли вы со мной?» Тут в разговор вступила Хелен Хэммингтон. Она сообщила ему, что сменяет мистера Грина по на должности старшего оперативного сотрудника Скотланд-Ярда. Это была чрезвычайно приятная новость. Затем она сказала мистеру Гринопу: «Я думаю, мы сможем решить эту проблему». Гринап сделался очень красный, но ничего не сказал. «Принято решение», — продолжила Хэммингтон, «что мы, вероятно, позволим вам выезжать несколько чаще». Через два дня он был в Дорчестер-отеле, в самом сердце книжного мира, и получил свою премию — стеклянную чернильницу на деревянной подставке. Он поблагодарил собравшихся за солидарность и извинился за то, что материализовался посреди ужина и испарится до его конца. «В нашей свободной стране, — сказал он, — я человек несвободный». Ему аплодировали стоя, и от этого у него, у человека, которого не так-то легко заставить плакать, выступили слезы. Он помахал всем и, уходя, слышал, как Джон Клис говорит в микрофон: «Везет же мне! Сразу после этого я!» Да, самовозвеличивался маленько, но кому от этого стало хуже? Население Лондона могло спокойно чувствовать себя в своих смокингах, домах, постелях, а мистера Гринапа он никогда больше не видел. В те странные дни ангел смерти все время, казалось, был где-то рядом. Позвонила Лиз. Анжели Картер сказали, что ей осталось жить самое большее полгода. Потом, плача, позвонил Зафар. «Хэтти умерла!» Хэтти — это была Мэй Джуэлл, англо-аргентинская бабушка Кларисы, любительница широкополых шляп и прототип Розы Даймонд из шайтанских аятов, около дома которой в Певенси-Бэй, графство Суссекс, упали на песок, благодаря чему остались живы, вывалившиеся из взорванного самолета Джибрил Фаришта и Саладин Чамча. Кое-что из того, о чем Мэй Джуэлл любила рассказывать, в Лондоне у бывших конюшен Честер Сквер Мьюз она однажды увидела призрака конюха, который, казалось, шел на коленях, но потом поняла, что просто-напросто идет человек, находясь на старом, более низком уличном уровне, и потому он виден только выше колен. Сквозь ее гостиную в Певенси-Бэй в 1066 году плыли корабли завоевателей нормандцев, потому что море с тех пор отступило. В Аргентине, в ее скотоводческом имении Лас Питакас, быки подходили к ней и клали ей на колени головы, словно они были единорогами, а она девственницей. Ни то, ни другое не соответствовало действительности. Попало на страницы его книг. Он очень любил ее рассказы, ее шляпы и ее самое. Хелен Хэммингтон, приехав к нему снова, сообщила, какие послабления полиция теперь готова ему сделать. Они могут, договорившись обо всем заранее, возить его покупать одежду и книги после закрытия магазинов. Возможно, он захочет поехать за покупками куда-нибудь за пределы Лондона, например, в Бат, и там он даже сможет заходить в магазины в рабочие часы. Если он захочет надписывать покупателям экземпляры книг, такие мероприятия допустимы, но опять-таки не в Лондоне. Его друг, профессор Крис Бигсби, пригласил его публично что-то прочесть в университете Восточной Англии, и, пожалуй, ему можно будет принимать такие приглашения. Не исключены посещения театров, Ковент-Гардена, Английской национальной оперы, Национального театра. Она знала, что он близко дружит с Рути Роджерс, совладелицей ресторана «Ривер-кафе» в Хаммерсмите, так что он может иногда выбираться туда ужинать. Или в Плющ, владельцы которого Джереми Кинг и Крис Кобрин, тоже люди надежные. И, кстати, Зафару теперь позволено не только приезжать на Хэмпстед-Лейн, но и ночевать там. С уходом мистера Грина кое-что, безусловно, изменилось. Чего ему не было позволено? Жить публично, передвигаться свободно, вести обычное существование писателя и свободного человека 40 с чем-то лет. Он словно бы находился на строгой диете. Все, что не значилось в списке позволенного, было запрещено. 11 ноября должен был наступить тысячный день с тех пор, как в день церковной службы в память Брюса Чатвина была объявлена фетва. Он поговорил с Фрэнсис и Кармел о том, как использовать момент политически. Они решили организовать 20-часовую демонстрацию бдения в лондонском зале Central Hall Westminster. Когда об этом плане сообщили газеты, ему позвонил Данкан Слейтер. «Дуглас Хёрд, — сказал Слейтер, — просит отменить акцию, угрожая, что если она состоится, на активистов кампании по защите Ружди будет возложена вина, может быть, даже самим правительством, в том, что откладывается освобождение британского заложника Терри Уэйта». Майкл Фут, узнав об этом, пришел в ярость. «Поддаваться угрозам — значит поощрять захват заложников», — сказал он. Но в конце концов демонстрация была отменена по просьбе объекта Фетвы. Человеческим правам Терри Уэйта надо было отдать предпочтение перед его правами. Пётр Уайтхаус, руководитель франкфуртской книжной ярмарки, решил было снова пригласить иранских издателей, но протесты в Германии не позволили ему этого сделать. Вот и тысячный день. Он ознаменовал его тем, что дописал эссе «Тысяча дней в воздушном шаре». Американский Пен-центр провел митинг и направил в ООН письмо протеста. Его британские друзья, чье бдение было отменено, читали вслух письма в его поддержку в книжном магазине на Чаринг-Кроссроуд. Вместе с тем газета Independent, становившаяся вопреки названию своего рода рупором британского ислама, напечатала статью писателя Зиаудина Сардара, где говорилось: «Самое лучшее для мистера Ружди и его сторонников – заткнуться. Мухи, попавшие в паутину, не стоит привлекать к себе внимание». Упомянутая муха позвонила редактору газеты и сообщила ему, что не будет больше писать рецензии для ее книжного раздела. 18 ноября Терри Уэйта освободили. Больше в Ливане британских заложников не оставалось. Как думал он, власти теперь будут пытаться заткнуть ему рот? Ответ он получил очень скоро. 22 ноября роман «Шайтанские аяты» и его автора подверг нападкам архиепископ кентерберийский Джордж Керри. «Роман, — заявил Керри, — возмутительная клевета на пророка Мухаммада. Мы должны быть более терпимы к гневу мусульман, — сказал архиепископ». Он дал ему отповедь в радиоинтервью, и британская пресса резко раскритиковала архиепископа. Керри пошел на попятную, извинился и пригласил человека, чью книгу он осудил, на чай. Человека-невидимку привезли в Ламбетский дворец, и там он увидел чопорную фигуру архиепископа и спящую камину собаку. А вот и чай. Одна чашка, и к его разочарованию никаких сэндвичей с огурцом. Керри был неловок, запинался, и ему мало что было сказать. На вопрос, не попытается ли он, как священнослужитель священнослужителя, уговорить Хаминии отменить фетву, он беспомощно ответил: «Не думаю, что я для него большой авторитет». Целью чаепития было ограничение ущерба, не более того. Оно длилось недолго. И пошли слухи, что британцы готовятся обменяться с Ираном послами и возобновить полные дипломатические отношения. Ему крайне необходима была публичная трибуна. Дата мероприятия в Колумбийском университете быстро приближалась, и казалось по-настоящему важным, чтобы он смог там выступить, чтобы его голос раздался во всеуслышание. Но в Ливане по-прежнему удерживали двоих американских заложников, и неясно было, разрешат ли ему приехать в Соединенные Штаты. К тому же, как он полетит? Ни одна коммерческая авиалиния не будет рада такому пассажиру. Полицейские сказали ему, что из Соединенного Королевства в Штаты и обратно почти каждую неделю летают пассажирские самолеты для военных. Может быть, его возьмут на такой рейс? Они навели справки, и оказалось, да, ему можно будет полететь с военными. Но состоится ли поездка, все еще было неясно. Позвонил Данкан Слейтер, чтобы извиниться за конфронтацию и за акции, намечавшиеся на тысячный день, и сказать, что с обменом послами торопиться не будут. Его, сказал он, посылают работать за границу, и новым связным форин-офиса будет Дэвид Горбут. Жаль, Слейтер ему нравился и, чувствовалось, поддерживал его. Горбут — совсем иное дело. Он был угрюмее, без церемонии, резче. 1 декабря освободили Джозефа Сисипио, а неделю спустя на свободу вышел последний из американских заложников Терри Андерсон. Американцы сдержали слово и сняли запрет на его поездку. Он сможет выступить в библиотеке Лоу. Он должен был пересечь океан на самолете королевских ВВС и приземлиться в Вашингтонском международном аэропорту Далласа. Оттуда в Нью-Йорк, а потом обратно, его пообещали доставить частным самолетом, принадлежащим главе медиакорпорации Time Warner. В Нью-Йорке его встретит команда охранников, выделенная городской полицией. По мере того, как приближалась дата вылета, эти планы все время менялись, что сильно нервировало. Частный самолет от Вашингтона до Манхэттена превратился в машину, затем в вертолет, затем снова в самолет. Эндрю запланировал ужин с влиятельными нью-йоркцами и артистический ланч с возможным участием Аллена Гинзберга, Мартина Скорсезе, Боба Дилана, Мадонны и Роберта Де Ниро. Выглядело нереальным. И таковым оно и было. Ему сказали, что он вообще не сможет покидать отель, кроме как для выступления в Колумбийском университете. Ему не разрешат участвовать в ужине в библиотеке Лоу, только произнести свою речь и немедленно уйти. В тот же вечер самолетом обратно в Вашингтон, оттуда самолетом британских ВВС в Соединенное Королевство. Американские посольства по всему миру были приведены в состояние наивысшей готовности и приняли особые меры безопасности на случай исламских выступлений против впустившей его Америки. Все, с кем он говорил и с кем говорил Эндрю, проявляли крайнюю нервозность. Люди из британских ВВС, из Министерства обороны, из американского посольства, из Госдепартамента, из Foreign Office, из Нью-Йоркской полиции. Он сказал по телефону Ларри Робинсону, легче попасть в Эдем, чем в Соединенные Штаты. Чтобы пустили в рай, надо всего-навсего быть безгрешным. Чем ближе становилась дата, тем дальше Соединенные Штаты отодвигали время вылета. Наконец, во вторник, 10 декабря, в Международный день прав человека и за день до выступления в Колумбийском университете, он взошел на военно-транспортный самолет и, сидя спиной к пункту назначения, впервые за 3 года покинул британскую землю. На летном поле аэропорта Титербора в Нью-Джерси его встретил кортеж из 9 машин, сопровождаемый мотоциклистами. Центральная машина была длинным белым бронированным лимузином. Она предназначалась ему. Большую группу полицейских возглавлял лейтенант Боб Кеннеди, который в радиопереговорах фигурировал в тот день как начальник Гудзона. Представившись, лейтенант Боб изложил ему сценарий, часто прерываясь, чтобы сказать что-то в рукав. «Вас понял. Наблюдательный пост Гудзон. Это начальник Гудзона. Прием. Вас понял. Конец связи». Полицейские в наши дни разговаривают так, как разговаривают полицейские, которых они видят по телевизору. Лейтенант Боб, это было ясно, воображал, что попал в грандиозный кинофильм. «Мы вас повезем через город в отель вот в этом автомобиле», — сказал он, хотя можно было и не говорить, когда кортеж тронулся. «Лейтенант Боб», — заметил он, — «это же сколько всего получается. 9 машин, мотоциклы, сирены, мигалки, множество полицейских. Не безопаснее ли было бы провести меня боковыми улочками в старом Бьюике?» Лейтенант Боб посмотрел на него сочувственно, как смотрит на безнадежных тупиц или психов. «Нет, сэр, небезопаснее», — ответил он. «Кому еще вы бы устроили такую встречу, лейтенант Боб?» «Так мы встретили бы Арафата, сэр». Быть поставленным на одну доску с лидером Организации освобождения Палестины — это слегка шокировало. «Лейтенант Боб, а если бы я был президентом, что еще вы бы сделали?» «Сэр, если бы вы были президентом Соединенных Штатов, мы бы перекрыли все эти боковые улицы, и еще, сэр, мы бы посадили на крышах снайперов вдоль маршрута, но в вашем случае мы не стали этого делать, потому что это бы слишком бросалось в глаза». Кортеж из 9 машин со вспыхивающими мигалками под завывание мотоциклетных сирен катил к Манхэттену, совершенно не бросаясь в глаза, не привлекая ровно никакого внимания. В отеле его ждал Эндрю. В президентских апартаментах, несмотря на то, что они располагались на верхнем этаже, все окна были загорожены пуленепробиваемыми матами, и в комнатах находились 2 мужчин, вооруженных огромными стреляющими штуками из научно-фантастических фильмов. Эндрю организовал ему 2 встречи. Первой появилась Сьюзен Сонтак, обняла его, потом рассказала обо всем, что сделал и собирается сделать ради его защиты американский Пен-центр. Потом пришел Аллен Гинзберг, и Сьюзен вывели через другую дверь, чтобы 2 американских гиганта не встретились. Он не понял, зачем это было нужно, но Эндрю сказал, что так лучше, что следует избегать столкновений литературных «я». Войдя в сандалиях и с маленьким рюкзачком, Гинзберг оценил ситуацию и твердо проговорил. «Так, мы сейчас будем медитировать», после чего принялся стаскивать на пол подушки с диванов. «Ничего себе», — подумал индийский писатель. «Американец учит меня произносить мантру «Ом Шанти Ом», — вслух он сказал, ради зловредности. «Я соглашусь медитировать только вместе с Эндрю Уайли». И вот они все трое сидят на полу, скрестив ноги, и распевают о Шанти, то есть о мире, а тем временем на них смотрит небольшое войско с устрашающим оружием из научной фантастики, и пуленепробиваемые маты загораживают свет холодного декабрьского солнца. Окончив сеанс медитации, Гинзберг вручил ему несколько брошюр по буддизму и отбыл. Чуть погодя, без предупреждения пришла Элизабет, и лейтенант Боб привел ее к нему, окруженную вооруженными людьми. «Все в порядке, лейтенант Боб», — заверил его он. «Элизабет свой человек. Элизабет со мной». Кеннеди сощурил глаза. «Если бы я захотел убить вас, сэр», — сказал он с довольно-таки безумным видом, как никогда в этот момент похожий на Джека Николсона из фильма «Пролетая над гнездом кукушки», «именно такую я бы и послал». «Как вас понять, лейтенант Боб?» Кеннеди показал на стол, где лежали фрукты, сыр и столовые приборы. «Сэр, если она возьмет одну из этих вилок и проткнет вам шею, я потеряю работу, сэр». Эндрю Уайли стоило большого труда сохранить серьезное лицо, и до конца поездки Элизабета называли не иначе, как «буйной вилочницей». Вечером в длинном белом бронированном лимузине внутри кортежа из 9 машин с мотоциклистами по бокам, с сиренами и мигалками их шумно повезли по 125-й улице к кампусу Колумбийского университета со скоростью 60 миль в час. И поглядеть, как прошмыгивают мимо почти невидимые участники этой жутко тайной операции, на тротуары высыпал, казалось, весь Гарлем. Абсурдность происходящего привела Эндрю в бешеный восторг. «Это лучший день моей жизни!» — кричал он. Но потом потехе, слегка истерической потехе, отдававшей черной комедии, пришел конец. В библиотеке Лоу он стоял за занавесом, пока не назвали его имя и не раздался общий вздох изумления. И тут он шагнул вперед, вышел из невидимости на свет. Раздались приветственные жаркие аплодисменты. Свет бил ему в глаза, и он не видел зала, не знал, кто в нем сидит, но ему надо было произносить свою речь о тысяче дней, проведенных в воздушном шаре. Он попросил слушателей задуматься о преследовании людей по религиозным мотивам, задаться вопросом о цене одной человеческой жизни, и с этого начался долгий путь исправления ошибки, отказ от своего фальшивого заявления, возвращение в ряды защитников свободы, отречение от Бога. Исправлять и исправлять ошибку ему предстояло еще много лет. И все же в тот вечер, признавшись в ней избранной публике в Колумбийском университете, вновь вступившись за то, во что страстно верил, «Свобода слова», — сказал он, — «вот где зарыта собака, свобода слова — это сама жизнь». Он почувствовал, что стал чище, и в отклике собравшихся услышал сочувствие. «Будь он человеком религиозным, он сказал бы, что получил отпущение грехов, но он не был религиозен и больше никогда таковым не притворится. Он был горд своей безрелигиозностью. «Не молись за меня», — сказал он матери. «Как ты не видишь, это не наша команда». Как только речь была произнесена, Америка бесцеремонно отправила его в освояси. Он не успел даже попрощаться с Эндрю и Элизабет. Белый лимузин, на переднем сиденье которого сидел лейтенант Боб, понесся сквозь ночь в аэропорт МакАртура, расположенный в Айслепе на Лонг-Айленде, откуда он вылетел в аэропорт Даллеса, там сел на самолет британских ВВС, пересек вместе с военными Атлантику и опять оказался в своей клетке. И все-таки он съездил, и все-таки он выступил. Первый раз оказался самым трудным, но все трудности были преодолены, и в будущем ему суждено было полететь в Америку еще, еще и еще. Света в конце туннеля пока видно не было, но, по крайней мере, он вошел в туннель. Сборник «Воображаемые родины» вышел в мягкой обложке, и в нем эссе о воздушном шаре заменило текст о его обращении. Наконец-то он мог смотреть на экземпляры этой книжки без отвращения. Наконец-то, подумал он, получив авторские экземпляры. Вот это подлинная книга. Ее автор — подлинный я. Его бремя стало легче. Он развязался с дантистом и Сауи, навсегда оставил позади эти ноги с тщательно подстриженными ногтями. Уважаемая религия, дозволено ли мне будет поднять вопрос о базовых принципах? Странно, а может быть и не так уж странно, что религиозные и нерелигиозные люди не могут прийти на их счет к согласию. Для рационалистического мыслителя греческой школы, задающегося вопросом, в чем заключена истина, базовые принципы, суть исходные точки, архе, и мы способны их воспринять, ибо обладаем умом, сознанием, нус. Декарт и Спиноза верили, что посредством чистого разума и опираясь на наше чувственное восприятие мира, мы можем прийти к описанию того, что признаем за истину. С другой стороны, религиозные мыслители Фома Аквинский и Ибн Рушд утверждали, что разум существует вне человеческого сознания, что он висит в пространстве, как северное сияние или пояс астероидов, дожидаясь первооткрывателей. После того, как он открыт, он неизменен, непреложен, ибо существовал до нас и существует независимо от нас. Эту идею бестелесного, абсолютного разума не так просто переварить, особенно когда ты, религия, соединяешь ее с идеей божественного откровения, ибо в этом случае мышлению конец, разве не так? Все, что требует обдумывания, уже явлено нам в откровении, навязано нам навечно, безусловно, без малейшей надежды на пересмотр, впору взмолиться «Помоги нам, Боже». Нет, я в другой команде, которая считает, если базовым принципам этого типа нельзя противопоставить базовые принципы другого типа, противопоставить, отыскивая новые исходные точки, применяя к этим исходным точкам наш ум и чувственный опыт, и благодаря этому, приходя к новым заключениям, то с нами покончено. Наши мозги сгниют, и длиннобородые люди в тюрбанах или люди в сутанах, которым целибат не мешает приставать к мальчикам, наследуют землю. Вместе с тем, и это может сбить тебя с толку, в культурных вопросах я не релятивист и верю в универсалии. В их числе права человека, человеческие свободы, человеческая природа и то, чего она требует и заслуживает. Поэтому я не согласен с профессором Хантингтоном, утверждающим, что разум – достояние Запада, тогда как удел Востока – обскурантизм. Сердце есть сердце, ему нет дела до сторон горизонта. Потребность в свободе, как и неизбежность смерти, универсальна. Возможно, эта потребность и не была присуща человеку изначально, как его видовое свойство, но она неоспорима. Я понимаю, религия, что это может сбить тебя с толку, но в этом вопросе у меня нет сомнений. Я спросил свой нус, и он дал мне полное добро. Жду ответа. Очень жду. Кстати, постскриптум. Почему в пакистанских официальных анкетах, во всех, по какому бы случаю они ни заполнялись, необходимо указать вероисповедание, причем ответ «нет» считается неприемлемым, приравнивается к порче анкеты? Приходится заполнять новый бланк или столкнуться с последствиями, которые могут быть суровыми. Не знаю, так ли обстоит дело в других мусульманских государствах, но подозреваю, что, скорее всего, так. Не кажется ли тебе, религия, что это чуточку слишком, что это даже граничит с фашизмом? Что можно подумать о клубе, членство в котором принудительно? Мне казалось, что лучшие клубы скорее эксклюзивны и всеми силами стараются не пускать в себя всякий сброд. На это тоже прошу ответить. Очень прошу. Уважаемый читатель, спасибо за добрые слова о моей работе. Позвольте мне высказать простую мысль. Свобода писать тесно связана со свободой читать и свободой от того, чтобы какое бы то ни было духовенство или возмущенное сообщество фильтровало, проверяло, цензурировало ваше чтение. С каких это пор сущность художественного произведения определяется теми, кому оно не нравится? Ценность творчества в любви, которую оно рождает, а не в ненависти. Ничто иное, как любовь, делает книги долговечными. Прошу вас, продолжайте читать. Он поставил себе задачи на Новый год. Сбавить вес, получить развод, написать роман, добиться публикации шайтанских аятов в мягкой обложке, добиться отмены фетвы. Он знал, что не сможет сдержать все эти обещания, данные себе самому, но 3 или 4 из 5 было бы неплохо. За полтора месяца он сбросил 15 фунтов. Хорошее начало. Он купил свой первый компьютер. Как многие авторы, привыкшие жить по старинке, он боялся, что это скажется на его книгах. За много лет до того у них с Фэй Уэлдон было совместное литературное чтение в Кентиштауне, и когда пришло время вопросов и ответов, одна женщина спросила. «Когда вы печатаете, и вам не понравилась фраза, вы ее забиваете и продолжаете печатать, или вынимаете лист из машинки и начинаете заново?» Они с Фэй в один голос ответили, что, конечно же, вынимают лист и начинают заново. Чистовик для него, как для многих писателей, был фетишем, и легкость сотворения чистовика при помощи нового чудесного устройства была достаточным доводом в его пользу. Чем меньше времени он будет тратить на перепечатку, тем больше останется на само сочинительство. «Прощальный вздох Мавра» стал первым его романом, написанным на компьютере. Необходимо было продать дом на Сент-Питер-стрит. Его расходы были огромны, и он нуждался в деньгах, в то время как таблоиды продолжали ныть, что он обходится Соединенному Королевству невесть во сколько, его сбережения катастрофически таяли. Он купил и ремонтировал большой дом, чтобы счастливо жить в нем долгие годы со своими охранниками, купил пуленепробиваемый шлюховоз, купил на имя Элизабет и в подарок ей квартиру с 2 спальнями в Хэмпстеде, чтобы у нее был публичный домашний адрес. К счастью, Роберт Макром из издательства «Faber & Faber» изъявил желание купить дом в Излингтоне, и они быстро согласовали условия. Но из-за того, что сорвалась продажа имевшегося у Роберта дома, сделка застопорилась. Роберт сказал, однако, что его домом интересуются и другие, и выразил надежду, что вскоре все осуществится. Он в последний раз встретился с Данканом Слейтером. Слейтер уезжал в Малайзию, его назначили туда послом. Они проговорили 3 часа, и самым главным было то, что на правительство Ее Величества, по словам Слейтера, произвели впечатление те более громкие заявления, что он начал делать, особенно выступления в Колумбийском университете. «Хёрд отдает себе отчет в том, что у вас много сторонников», — сказал ему Слейтер. «Не все из них также и его сторонники, но их много, и игнорировать их невозможно». Министр иностранных дел понял, что дело Ружди нельзя замести под ковер. «Возможно, нам удастся добиться отмены вознаграждения за вашу голову», — сказал Слейтер. «Что ж, было бы неплохо для начала», — отозвался он. «Вместе с тем, Foreign Office не радует ваши планы выпустить эту книгу в мягкой обложке», — добавил Слейтер. Через несколько дней, в день рождения Элизабет, они узнали, что у Анжелы Картер оба легких поражены раком. Ей было трудно дышать, и жить оставалось всего несколько недель. Алекс, ее красавец-сын, все знал. Мысль о предстоящей утрате была невыносима, но, как говорила его мать, чего нельзя вылечить, то надо вытерпеть. 2 недели спустя Анжела пригласила его на чай. Это была их последняя встреча. Войдя в знакомый старый дом в Клапаме, он обнаружил, что она поднялась ради него с кровати и оделась. Сидя в кресле, прямая, она разливала чай, как хозяйка дома. Он видел, каких усилий это ей стоило, и вместе с тем, как много это для нее значило. Они посидели за чаем, как положено, и шутили, сколько могли. «Страховщики будут в ярости», — клохча смеялась она. «Я только-только заплатила 3-летний взнос по огромнейшему новому договору, и теперь им придется раскошелиться, так что у мальчиков все будет в порядке». «Мальчики». Это ее муж Марк, который по своему обыкновению сидел молча, и сын Алекс, его на чаепитии не было. Спустя недолгое время она почувствовала, что устала, он поднялся и поцеловал ее на прощание. Последним, что он от нее услышал, было «пока, береги себя». Через 4 недели ее не стало.